Цивилизационная катастрофа. И тогда святейшая из всех земля, на которой находятся храмы и места, посвященные божеству, будет полна склепов и мертвых тел. О, Египет, Египет! Останутся лишь мифы от веры твоей, и быть им неправдоподобными для потомства. И одни лишь слова останутся на камнях, повествуя о благочестивых деяниях твоих. Так писал легендарный Гермес Трисмегист в диалоге «Асклепия. О судьбе Египта». Антрополог Бронислав Малиновский в одном из трудов сказал, что миф — это матрица веры. Джозеф Кэмпбелл же, будто подхватывая эту идею, хотя у него есть не менее потрясающее определение мифа как «метафоры трансцендентального», выразился следующим образом. «Мифология примерно то же, что микросхемы в компьютере. И у каждого народа в каждую эпоху микросхема своя. Попробуй заменить ее на более старую модель, и компьютер перестанет работать. Перенести искаженные представления о реальности загробного блаженства в XIX век — цивилизационная катастрофа. Век серебра и стали — ее апогей». Неверно понятые, неверно интерпретированные верования одни попытались встроить в жизнь, другие же, вдохновленные идеями романтиков о связи всех мировых мифологий, пошли своим путем. Прежде всего, должен признаться, что век серебра и стали — монтаж реальных теорий и представлений ученых, философов, жрецов и богословов, которые лишь выстроены в нужном порядке, помещены внутрь одного пространства, где им приходится взаимодействовать. Кто знает, может, связь между единым неоплатоников и пантеусом действительно существует. Срочно защищаю честное имя египтян. Они, в отличие от жителей этого Санкт-Петербурга, совершенно не были одержимы смертью. Умели радоваться жизни, любить и верить, писать стихотворения о прекрасном. Да и шумеры не становились ужасными гедонистами. Хотя в нововавилонской культуре, как считают, есть за ними такой грешок. Но это уже детали. Египтяне в целом были весьма оптимистичными. Все вокруг в их представлениях поддерживалось божественным порядком Маат, и не оставалось места фатализму, ведь мир работает по тем законам, по которым должен. Нарушится порядок — нарушится само мироздание. Шумерская же жизнь, в меру природных условий и вытекающих из них представлений о Вселенной, полностью зависела от судьбы и злого рока. Поэтому именно шумеры-вавилонские оракулы считались главными провидцами древнего мира. Даже колдуны Шумера и Аккада зачастую меняли именно что линии судьбы или попросту насылали злой рок. Три главных страха жителей Месопотамии — рок, колдовство, демоны. Да и боги шумеров, господа куда более сумасбродные, нежели их египетские соседи. Они в первую очередь выступают в роли буйных стихий и аспектов мироздания. Царская власть, небо, творящие воды, и только потом олицетворяют некие созидательные силы. Египту же столь огромное количество природных катастроф и бедствий знакомо не было. Его боги, как верно отмечают в одном исследовании, суть — формулировка принципов реальности, а не ее объяснение. Это порядки, заставляющие Вселенную функционировать по ее законам. Потому они практически лишены людских пороков и статичны, неподвижны, редко вмешиваются в земную жизнь, в отличие от действенных и зачастую дерзких шумерских богов, которые в этом ключе куда ближе к греческим олимпийцам. Из этого вытекают и представления о загробном мире, как о месте блаженства у египтян и темном тщетном подземье у шумеров, особенно в архаические эпохи. Столкнуть два этих мира, создать еще одну цивилизационную катастрофу. Постскриптум. Ну и не могу я не защитить бога Сета. Весь текст его используют в выражениях вместо черта, хотя Сет большую часть времени не считался злым богом. Жители этого Санкт-Петербурга просто переняли поздние представления о божестве. А так Сет вполне себе ничего парень. И Ра поможет, когда надо. Ну, а Анубис говорить бесполезно. Все равно в следующем блокбастере он обязательно станет злым божеством. Таков, видимо, путь.